Глава 16. Неожиданная встреча. Было жарко и душно. Уставший капитан лег в палатке. С вечера слышал он, как приехали в лодке Фомин и Чумбока. Пошел дождь. Ночью капитана разбудил Шестаков. «Я давно не спал так крепко», — подумал Невельской. Палатка трепетала от ветра. На реке бушевал шторм. Шлюпку пришлось перетащить повыше на берег, часть товаров перенесли в палатку. На рассвете волны стихли, дождь перестал, ветер переменился, набегал слабыми порывами. В деревне выли собаки. Козлов подал к чаю китайский леденец. После завтрака, оставив у палатки двух часовых, капитан отправился на шлюпке к Тырским утесам. Мимо проплывали деревни и шалаш маньчжуров. Их лодки, вытащенные на берег. Кое-где виднелись люди у вешалов. За деревней ветер гнул заросли тальников. Рыжий Тырский утес высился над рекой. Шлюпка пристала у его подножья. Сверху шли две лодки. «Кто-то рано едет», — заметил Козлов. «Отовсюду, капитан, люди едут. Тебя хотят посмотреть», — сказал Пось. Чедана провел Невельского наверх. Там, на площадке над самой кручей, стояли каменные столбы. За рекой видны были горы, туман и облака. Под утесом слышались голоса. Две лодки с геликами в белых шляпах, видимо, те, что шли сверху, пристали к подножию скалы. Когда Невельской спустился вниз, рядом со шлюпкой стояли две плоскодонки. Люди с косами в берестяных шляпах поднялись с песка. Взоры их были изумленно радостны. «Вот, капитан, к тебе издалека люди приехали», — сказал тунгус Афоня, оставшийся с матросами у шлюпки. «Ты Невельской?» — подходя к капитану и протягивая дрожащие руки, спросил босой, смуглый дед в коротком халате. Толпа приезжих обступила капитана. «Я их языка не знаю», — сказал Пось. «Сейчас хорошего переводчика возьмем. Чумбока из их стороны. Эй, Чумбока, иди! Верховские приехали!» — крикнул он, прикладывая руки ко рту. Гольд задержался в зарослях. Он выбежал и, увидя чернолицего старика, остолбенел. «Дедушка Рентгену!» Рядом с дедом стоял другой старик с дожелто прокуренными усами и темными, похожими на трещины, впадинами на щеках. Это был дядюшка Дохсо, отец Одаки, убитой жены Чумбоки. И Кога, длинный как журавль, дедушка Кога с тремя седыми волосками на подбородке, который когда-то так любил Чумбоку. Ой-ой, как они постарели! Какая одежда на них бедная на всех! Рванье! Кругом все свои, родные! Чумбока готов был кинуться к ним, обнимать всех. На миг он почувствовал себя вернувшимся домой. Но тотчас же горькие воспоминания охватили его. Он вспомнил, как жил с дядей на озере, как старик радовался счастью дочери, и как потом все они, вот эти его близкие, любимые им люди, убили свою родную сестру и племянницу, а его выгнали. Сердце рвалось к ним, к своим, но нельзя было забыть. И так больно стало, что Чумбока готов был заплакать. Он взглянул на капитана, ища поддержки. «Ана-на!» — пролепетал тем временем дядюшка Дохсо, узнавший в переводчике своего бывшего зятя. Худые черные ноги дядюшки задрожали так сильно, словно Дохсо пустился в пляс. И снова вспомнил Чумбока былое. Когда-то еще парнем он с Одакой любезничал и из дерева в лодку дядюшки Дохсо свалился. Лисина треснула, и он прямо к Одаке полетел. И вот тоже тогда у дядюшки ноги затряслись. Так с ним бывает, когда сильно испугается. И сейчас он опять струсил. А сын его, Иктонка, побледнел. Чумбоке стало немного жаль их. Дохсо не знал, как тут быть. Но дедушка Эренгену, который либо не узнал Чумбоку, либо не хотел обращать на него внимания, заговорил с Невельским. «Так это ты, Невельской?» «Я». «Мы к тебе приехали», — сказал старик твердо. «Мы слышали, что пришли русские, что ты ездишь». Невельской не понимал его больше. «Ну, помоги», — обратился хитроумный дедушка Кога к Чумбоке. «Пусть русский с нами поговорит». Чумбоке достаточно было взглянуть на капитана, как боль его ушла куда-то вглубь души. Вот и он стал переводчиком, не только Пось. И Чумбока теперь, наконец, пригодился капитану. Гордость охватила сердце молодого Гольда. Он стал тверд, как железо. Он резал взглядом сузившихся глаз своих родственников и стал переводить, стараясь все подробно передать Позю. А тот переводил капитану. Говорил дедушка Эренгену. Остальные все смотрели и слушали. Старик сказал, что живется плохо, что они просят Невельского прийти на Генгиен, поселиться там и охранять их. Все генгиенцы стали кланяться и просить. У многих на глазах были слезы. Чумбок увидел, что жизнь его родных не была за эти годы счастливой. «Не стали вы счастливыми от того, что жену мою убили», — подумал он. «А вот говорили, что от нее злые духи рождались, и что от нас все несчастья». Переводя речь старика, который стал перечислять беды генгиенцев, Чумбока чуть сам не заплакал. И жалко было их, и зло на них разбирало, и горько было. «Мы привезли тебе подарки. Дядюшка старик скуповатый, всегда все прятал и всем родным говорил, что у него нет ничего. А на этот раз вытащил соболя, черного, пушистого». Невельской не стал отказываться от подарков. Он пригласил всех к себе в палатку на тыр. «Поедемте туда», — сказал он, — «и там обо всем поговорим». Чумбока отправился с Невельским. Когда шлюпка Невельского подходила к деревне, на окраине ее тырские гиляки тянули невод. Напротив них на берегу сидели на корточках рабочие с маньчжурских лодок. Видно было, как гиляки бросили им несколько рыбин. Из шалаша, кутаясь в халаты, вышли маньчжуры. Когда шлюпка подошла ближе, они стали усердно кланяться. Невельской велел пристать. «Маньчжуры загуляли, ваше скородие», — заметил Козлов. «Вон один на ногах не стоит». «Им теперь не фартит», — подтвердил Шестаков. «Гиляки говорят, что бить их собираются». Невельской вышел на берег. Старик встретил его. Он поклонился капитану. Маньчжуры обступили Невельского, приглашая к себе. Вид у них был невеселый. От некоторых несло вином. Усатый маньчжур, похожий на ученого, едва держался на ногах. «Мне очень нужно поговорить с тобой», — сказал старик. Капитан вошел в шалаш. Матросы остались на берегу, проводники последовали за капитаном. Маньчжуры предложили водки. «Надо и вам согреться. Сегодня ветер и день холодный», — перевел Пось слова старика. «А вы все время в разъездах». «Мы очень рады тебя видеть», — продолжал маньчжур. «Всю ночь мы были в тревоге, и я совсем не спал». «Что случилось?» «Гиляки пытаются делать насилие над нами», — сказал старик. Глаза его зло блеснули. «Разве вы не сказали нам, что будете охранять нас и торговать с нами?» «Да, я так сказал». «Мы это говорили гиликам. А они не верят и оскорбляют нас. Говорят нам, что мы собаки и что русские вас прогонят. Сегодня ночью в наши шалаши кидали камни. Они кричат нам обидные слова, никто не продает юколы, не хотят ловить рыбу, и грибцы, взятые нами, разбежались. Мы так не можем тут торговать. С голоду умрем». Когда мои люди стали уговаривать их, они посмеялись и разошлись. Капитан пообещал принять меры. Он сказал, что сегодня будет читать объявление от имени правительства и даст обещанную бумагу, поэтому просит чиновника с товарищами прибыть через некоторое время к его палатке. Он еще посидел немного у маньчжуров. «Вы не знаете, что за народ гиляки», — жаловался старик. «Вы вот жалеете их семьи, а у них нет семей. Они долгов не отдают. При всяком удобном случае хватаются за ножи. Вам очень трудно жить с ними будет, капитан. Напрасно вы за них заступаетесь. Они этого не заслуживают. Кроме воровства и обмана вы от них ничего не увидите. и вас они охотно предадут, если будет выгодно. Вы видели, как они вчера перебегали от вас к нам и от нас к вам. Они всегда за тех, кто сильней». Невельской терпеливо выслушал старика. «Приходите в полдень к моей палатке. Я сделаю им объявление, а потом разберем все, о чем вы просите. И если найдутся виновные, то я накажу их», — сказал капитан. Когда он вернулся к своей палатке, там его ждала огромная толпа. Тут же были гингенцы. Капитан пригласил их в палатку. Чумбока опять переводил. Угощали чаем, вином, сластями, табаком. Не хуже, чем маньчжуров. Старики получили от капитана подарки. «Сколько же дней ехать сюда от Самогирского озера?» — спросил капитан. Пока Пось переводил это чумбоке, дед Эренгену сморщил лоб, как бы мучительно напрягая память. Старик не дождался гольцкого перевода. «Семь ден!» — вдруг выпалил он по-русски и, привскочив в испуге, оглядел всех сидящих справа и слева, как бы совершив ужасную оплошность и опасаясь, не замечена ли она кем не следует. «Так ты знаешь по-русски?» — с удивлением спросил Невельской. «Знаю», — все еще в испуге ответил старик. Уж давно-давно не говорил он по-русски. Когда-то дедушка Эренгену жил по ту сторону хребтов и считался русским тунгусом. «Как же? Конечно, знаю», — повторил старик, глядя на капитана по-детски ясным взором, а губы его тряслись. «Ведь я крещеный!» Никогда прежде Чумбоке не приходилось слышать, что дедушка Эренгену крещеный и знает по-русски. Только теперь понял он, как это ухитрялся старик узнавать, что говорят между собой русские, когда торговцы приезжали в его деревню. То, что дальше услыхал Чумбока, изумило его еще сильней. «Мои отцы, — продолжал дедушка Эренгену, — когда я был маленький, пришли на Генген из-за хребтов». Запас русских слов у старика кончился, и дальше он продолжал по-гольцки. «Тогда много людей на Амур ушло. В те времена не то сильная болезнь по Амуру прошла, и люди вымерли. Не то маньчжуры всех увезли к себе куда-то. Вот наши старики, жившие за горами, об этом узнали и пошли жить на реку. А вот мой парень», — добавил старик по-русски, показывая на долговязого 60-летнего Когу. «Жаль, капитан, что ты не пойдешь к нам жить. Иски — плохое место. У нас теплее и веселей». Невельской объяснил, что к Иски могут подходить большие морские суда, поэтому там построен русский пост. «На будущий год мы поставим посты и лавки на Амуре», — сказал он. Генгеенцы рассказали, как проехать к ним. Опять пошла речь про реки, хребты и озера. Между тем у палатки собрался народ. Послышались громкие голоса. «Маньчжуры пришли», — входя в палатку, сказал Афоня. Гольды переглянулись тревожно. «Сегодня мы будем читать бумагу от нашего царя», — сказал капитан. «И вы слушайте. Маньчжуры тоже пришли слушать, но не бойтесь их». «Так ты толмачом улоча», — обратился к Чумбоке дедушка, выходя из палатки. Все с уважением посмотрели на своего бывшего родственника. «Ты нам много хорошего сделал», — заговорил Дохсо, стараясь задобрить парня. «Говорил за нас. Спасибо тебе». «Вот наши лодки», — показал Кога. «Пойдем к нам поговорим. Расскажешь, как жил и как сюда попал. Ты хорошо по-гиляцки выучился». «Я думал, что вам хорошо жилось», — сказал Чумбока. Генгианцы смущенно умолкли, чувствуя себя глубоко виноватыми. Особенно ясно это было сейчас, после разговора с русскими. Все пошли к лодкам, ведь лодка — это часть дома. «У-у, знакомые лодки! Вот в этой я ездил! А это дядина! А что же брат не приехал?» — спросил Чумбока. «Я слыхал, что он разбогател». «Какой разбогател? Да кто тебе это сказал?» «Это сказал Гао». «Гао?» — удивился Кога. «Где ты его видел?» «Здесь? Гао здесь?» «Он и губит твоего брата», — заговорил Дохсо. «И сыновья его мстят ему за тебя, изводят его». «Что же ты смотришь?» — говорили сородичи. «Ходишь с капитаном, а сам не догадываешься, что сделать надо. Гао обманул тебя. Твой брат до сих пор в долгу». В это время толпа зашумела. Матросы выстроились с ружьями. Из палатки вышел капитан. Рядом с ним стоял Пось, державший в руках несколько свитков бумаги. Тут же встали Афони и Чумбока. Маньчжуры столпились слева от капитана. Они улыбались и кланялись ему, как доброму знакомому. Невельской поднялся на обрубок дерева и бегло оглядел огромную толпу. Глаза у него колючие, но веселые. Пось подал ему бумагу. Капитан, не разворачивая, держал ее в руке. «Хотя русские давно здесь не бывали, — объявил он, — но всегда считали всю реку и земли от каменных гор Хингана до моря, а равно и всю страну вдоль моря с островом Карафту, своими». До русского царя дошли известия, что иностранцы, бьющие китов, стали приходить к здешним берегам, что они делают насилие над здешними жителями и хотят войти в реку и занять эту страну, чтобы защитить здешнее население от иностранных судов и не допускать тут насилий, мы поставили вооруженные посты в заливе Иски и на устье Амура. Всех здешних жителей великий русский царь принимает под свое покровительство и защиту, о чем я, посланный для этой цели от царя, и объявляю: никто теперь у здешних людей не смеет брать даром какую-либо вещь. Лодку, мех, рыбу, так же, как никто не смеет заставлять здешних людей работать на себя. Никто не смеет чинить тут никаких обид, хватать тут женщин или уводить людей в рабство, и не смеет собирать дань. Чтобы все это, что я сейчас сказал, было известно приходящим сюда чужестранцам, я оставляю вам вот эти бумаги. На них написано все, что я сказал. В тишине слышно было, как, разворачиваясь, зашуршал пергаментный свиток. «От имени российского правительства», — подымая бумагу, торжественно читал капитан, — «объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе», — Пось и Чумбока сразу же переводили, — «что все берега этого залива и весь Преамурский край до корейской границы с островом Сахалином составляют российские владения, и никакие обиды обитающим тут жителям не могут быть допускаемы. Для этого поставлены российские военные посты в заливе Иски и в устье реки Амура». После чтения Невельской обратился к старику Маньчжуру и подал ему бумагу. Тот поспешно улыбнулся. «Мы, русские, всегда будем рады видеть вас или ваших товарищей на Иски и торговать с вами», — сказал капитан. «Если ваши люди пойдут к нам или будут в других дальних путешествиях по этим краям и встретят рыжих, пусть они покажут это объявление. И вы предъявите его у вас в Сан-Сине». Старик осторожно принял свиток обеими руками и почтительно поклонился. После этого капитан обратился к Йеткуну. «Вот ты просил у меня защиты от иностранцев. Возьми этот лист, Йеткун. Ты слыхал, что там написано?» «Да, я слыхал и все понял», — ответил Йеткун. «И я», — подтвердил Араска. «Когда придет судно с моря, покажешь эту бумагу и скажешь им, что все жители залива Нангмар теперь находятся под защитой русского царя». Капитан свернул бумагу и отдал Араске. «Зря никому не показывай». «Как же?» — воскликнул нангмарец. Гао Цзо тоже пробился вперед. Он часто и усиленно кланялся и улыбался, глядя открытыми глазами на капитана, желая обратить на себя внимание. Ему до смерти хотелось заполучить себе такое объявление. «С такой бумагой я бы зажил на русской земле». «Ты обещал мне такую же бумагу. Я здешний житель. Мне приходится много ездить. Я грамотный человек, торгую, везде бываю. Мог бы всюду показывать такое объявление. Я бы всем его переводил и толковал. Я знаю все языки. А кто знает языки и торгует, тот самый...» «Я тебе не могу дать бумаги», — перебил его капитан. «На тебя есть жалоба. Останься здесь и жди. Придержи его. — велел капитан Шестакову. Матрос встал рядом с Гао. Вдруг старый торгаш увидел гингиенцев. «Ты обещал мне бумагу!» — слабо улыбаясь, лепетал Гао. Пось перевел его слова. Невельской не ответил. «Теперь ты иди сюда, дедушка Эренгену», — сказал Пось старику гингиенцу. «Вот, бери такую же бумагу, да скажи приезжающим в вашу деревню торговцам, что если кто-нибудь из них будет делать насилие или обманывать, то мы будем наказывать. Понял?» «Понял!» — громко по-русски выкрикнул дед. Он спрятал футляр с объявлениями за пазуху, застегнул халат и обхватил капитана своими слабыми руками за шею. «Прощай, капитан Невельской», — говорил старик Маньчжур. «Спасибо тебе за все. Не забудь нашей просьбы и приходи торговать вверх по реке». Маньчжуры стали кланяться и благодарить капитана. «Разве вы уже уезжаете?» — спросил Невельской. «Да, у нас все готово, и мы собрались в путь. А как же разбор вашей жалобы? Я должен как следует узнать, кто виноват». Маньчжур несколько смутился. Он благодарил, уверял, что надо ехать, и жалоба его теперь не имеет значения. Стоит ли заниматься такими пустяками? «Нет, я должен разобрать все», — сказал капитан.